Бочка. В каком-то городе обзадорилась на шиша опять мужняя жена. Одним крыльцом благоверного проводит, другим шиша запустит. Однажды муж негаданно и воротился. Куда друга девать? А в избе бочка лежит. Туда шиш и спрятался, да только сапоги на виду. Муж входит, видит сапоги. «Жена, это что?» «А вот пришел какой-то бочку нашу покупать, залез посмотреть, нет ли щелей. Продадим ему, нам бочка без пользы». «Эй, молодец, ежели высмотрел, вылезай, сторгуйся с хозяином». Муж не только что бочку продал, а и до постоялого двора домой нести шишу пособил.